Глава шестая. «Просыпайтесь!» Казалось, голос звучал над ней уже несколько часов, возможно, дней. Она не хотела просыпаться, лучше бы она была мертвой. Вокруг, очевидно, не небеса, если, конечно, ангелы не говорят с таким гневом и нетерпением в голосе. Но даже если она жива, Люк стрелял в нее. Зачем ей просыпаться, когда произошло такое? Очень больно это осознавать. «Зачем мне просыпаться?» — спросила Эйверил. «Значит, я могу задушить вас?» — вопросом на вопрос ответил кто-то голосом Люка. «Вы стреляли в меня». Она открыла глаза и с удивлением обнаружила, что не чувствует ни страха, ни сильной боли. Может быть, это последствия шока. Лучше всего лежать неподвижно, ведь она наверняка тяжело ранена и потеряла много крови. «Я не стрелял в вас». Он нависал над кроватью яростной тучей, крепко сжав губы. «Всего лишь бросил вас камнем, и вы, кажется, потеряли сознание». «О!» — Эврил села на кровать и резко вскрикнула. «Как же больно! Вы убили бы меня, попади в голову!» «Я попадаю туда, куда целюсь», — пояснил он. «И это просто синяк. Кстати, возможно, вы желаете прикрыться». Эйврил опустила глаза и обнаружила, что полностью обнажена. Снова. Ее одежда была развешана на стульях перед огнем, и от нее шел пар. Схватившись за край одеяла, Эйврил натянула его до подбородка и села, сверкая рассерженным взглядом. «Что, черт побери, вы собирались делать?» Он повернулся на каблуках и отошел прочь, словно боясь дать волю рукам. Эйврил не обманывалась, думая, что он сдерживал вожделение. «Я хотела доплыть до ближайшего корабля», — сказала она. «Одно дело не пытаться бежать, думая, что вы просто дезертиры, и совершенно другое — понять, что вы французский лазутчик. Я должна была что-то предпринять». Скрестив руки на груди, Люк смотрел на нее без эмоций и не опровергал ее слова. «Почему вы думаете, что я французский лазутчик?» «Потому что вы француз? Потому что обманули губернатора? Относительно истинных причин вашего нахождения здесь, где скрываете этих людей, обучая их для совершения какой-то подлости?» «Сказано почти верно. Но вы сделали неверные выводы из того, что узнали». «И что же в них неверного?» Эврил очень хотела одеться, так легче сопротивляться. «Я лишь наполовину француз». Плечи Люка будто ослабли. Он сел на край стола и посмотрел на нее с раздражением. «Я вынужден довериться вам». «Нет необходимости, если вы мой враг». «Возможно, я и есть тот, кем вы меня сочли. Но я не враг Англии. Я английский морской офицер. И я же граф Люсьен Мелори де Оне». «Французский граф? Роялист?» У нее невольно вырвался смех. «Точнее сказать, конституционный монархист. По крайней мере, им был мой отец, пока мадам Гильотина не отсекла ему голову, тем самым окончив его политические философствования. Он с силой провел руками по лицу, и когда отнял их, взгляд его был безмерно усталым и без малейших признаков недавнего гнева. Эйврил, вы примете мое честное слово в том, что я сейчас скажу вам правду. В противном случае наше положение безвыходно. Я не смогу доказать здесь и сейчас ничего из сказанного». «Я не знаю», — задумалась она. «Я бы хотела одеться». «Зачем?» «Я хочу видеть ваши глаза». «Тогда я сам подойду к вам». Он встал на колени возле кровати и пристально посмотрел на нее. «Что же вы видите?» «Мое отражение, и ваш цинизм, и усталость». Она заставила себя расслабиться и погрузилась во взгляд его серых глаз. «Истину, истину и гнев». «Ясно». Он слегка изменил позу. «Я скажу вам нечто, а вы поклянитесь сохранить все в тайне». «Кому же я могу рассказать о том, что услышу?» «Кто знает». Он встал и подошел к столу. «Мою мать звали леди Изабелла Мелори, и она вышла замуж за моего отца в 1775 году. В 1791 году Когда король был вынужден принять условия Конституции, мне было 15 лет. Мой отец твердо стоял на стороне нового порядка, полагая, что демократическое правление в состоянии предотвратить кровопролитие и революцию. Маман настаивала, что оно сулит только беды и несчастья, но она не смогла переубедить отца и объявила, что в таком случае она возвращается к родителям в Англию. Я хотел остаться во Франции, но отец сказал, что мой долг — оберегать маму, и он пошлет за нами, когда во Франции воцарится свобода и процветание, по его расчетам, в самом скором времени. Он сделал паузу. Эврил слушала, затаив дыхание. Да, мама оказалась права, а отец поплатился своей головой во время террора в 94-м. За ним на гильотину последовали наши верные слуги. «Как мне жаль! Ваша бедная матушка!» Он говорил спокойно и решительно. И можно было только догадываться, что ему довелось испытать, когда эта весть дошла до Англии. «Вы говорите на прекрасном английском. Я никогда не догадалась бы, что вы француз». «Я думаю на нем в течение многих лет. Когда умер мой отец, я уже служил в английском флоте. Там я прошел путь от графа Люсьена де Оне до мичмана Люка де Оне или Люка Дорнея. Я сделал все возможное, чтобы стать англичанином. Но меня прозвали французиком, и эта кличка приклеилась. Вместе с ней меня стали сопровождать шепот за спиной и недоверие. Я никогда не был одним из вас, полноправным англичанином, но я трудился, и удача была ко мне благосклонна. Моя матушка прожила достаточно долго, чтобы увидеть мой рост в чинах. Она, должно быть, очень гордилась вами. Эйврил думала о несчастной женщине с трагической судьбой, муж которой казнен, сама она изгнанница в собственной стране, сын далеко от нее и в опасности. Люсьен Люк снова пожал плечами, однако не от скромности. Он знал, чего достиг, через что прошел, и вовсе не собирался обсуждать с ней смерть своей матери. Но что же пошло не так? Обхватив руками колени, она поморщилась от боли в ушибленном камнем плече. «Адмирал Портингтон, вот что пошло не так». Люк извлек из кармана нож и принялся вонзать его в столешницу, вытаскивая, чтобы снова воткнуть. «Я был прикомандирован к разведке и выяснил, что в этих водах происходят встречи продавшегося неприятелю английского лица с французской разведкой, на которых передаются важные сведения. Эти острова постоянно используются транспортными судами и судами обеспечения, и к тому же они расположены недалеко от Франции. Я копнул глубже, и оказалось, что все пути ведут к некоему джентльмену, имеющему в этих водах свои деловые интересы. Я представил доказательства, однако они не были рассмотрены. Почему их не рассмотрели, а этот человек не попал под следствие? Он — троюродный брат Портингтона. Я копал недостаточно глубоко. О! Именно что «о». Мне запретили работать дальше. Портингтон посмеялся над моим расследованием и отказался одобрить любые мои действия. Я вышел из себя. Эврил прикусила губу, чтобы не спровоцировать его лишними словами. Я размышлял обо всем этом, пил, возможно, чрезмерно много, а затем решил дать бой этому предателю на его поле. Подумал, отправлюсь в Портсмут, где квартировал адмирал, и предложу ему ультиматум. Либо он сам прекращает деятельность предателя, либо я иду в адмиралтейство, где полностью излагаю дело. Я ворвался в его квартиру и обнаружил, что он находится в обществе, которое предпочел бы скрыть от посторонних. С ним была молодая женщина, которую он принуждал к близости силой. «Что вы сделали?» Я сказал ему, чтобы он немедленно прекратил это. Он рассмеялся мне в лицо и велел убираться вон. Я ударил его. «О, Господи!» Эврил знала, что грозила бы в Ост-Индийской компании военно-морскому офицеру, поступи он так. И что случилось потом? Портингтон потребовал военно-полевого суда. Но кто-то в Адмиралтействе, кажется, тоже что-то заподозрил. Меня вызвали и дали последний шанс. 2 месяца, чтобы доказать правоту. Если не удастся, я предстану перед военно-полевым судом, который вполне может приговорить меня к смертной казни за удар, нанесенный старшему по званию, и я не смогу отрицать, что нанес его. Одно дело смотреть в лицо смерти, когда нацелен меч или грозит испытание, подобно тем, что выпали Эйврил, но когда нависла угроза смертного приговора, это больше похоже на изощренную пытку. «Но это ужасно!» — воскликнула Эйврил. «Это достаточно низкая цена за тот удар. Случалось, я убивал за куда меньший проступок. Вы исполняли свой долг, принуждая его выслушать вас. Кроме того, вы вели себя как джентльмен, защищая несчастную женщину. О ней, разумеется, стало известно». Адмирал Портингтон отрицал, что запретил мне продолжать расследование, будто бы он только сказал мне проявлять осторожность, пока сам просчитает тактику. Он изобразил меня упрямцем, который способен допустить промах, губящий все расследование, и потеря самообладания подтвердила его правоту. Что касается женщины, она была служанкой, а не леди. Кажется, для Адмиралтейства эта разница играет существенную роль. Люк приподнял бровь. «Только не думайте, что я святой». «Я прекрасно знаю, сколько в вас святости», — парировала Эйврил. «Я могу ненавидеть вас лично», — Люк приподнял другую бровь. «Но больше я ненавижу несправедливость. Где вы набрали вашу команду?» «В камерах смертников. Если я прав, и мы обнаружим здесь источник утечки, все они будут помилованы. Но если я ошибаюсь, или же мы потерпим неудачу, их казнят. Они не слишком много потеряют, убив вас и попросту сбежав, не так ли? Если они убьют Люка, то не станут долго раздумывать, как поступить с ней. Не слишком. Пытаться командовать ими — плутовская затея. Но как если бы всадник пытался убедить лошадь, которая бесконечно сильнее, подчиняться словам и нести его на спине. Но вы будете использовать силу, когда другие средства перестанут действовать? О, да. Например, Эйврил, я бы, не колебаясь, отшлепал вас у костра, положив поперек колена, если бы вы не перестали меня так упорно расспрашивать. «Вы стали бы бить женщину?» Она словно ощетинилась от возмущения. «Ни один джентльмен не стал бы делать этого». «Вот именно, при необходимости. Однако вы включили здравый смысл. Было ли выражение его лица полностью лишено самодовольства? Так я причинил бы вам куда меньшую боль, нежели брошенным камнем». «Недостойно джентльмена даже говорить об этом». «Разумеется, недостойно, но чем больше я думаю об этом, тем более меня захватывает эта идея». Веки его опустились, слегка прикрыв глаза, и Эйврил почувствовала какое-то изменение в воздухе, будто движение ветра. «У вас самая восхитительная задница на свете, моя дорогая. Было бы приятно согреть ее немного». «Вы обещали?» «Я обещал, что не буду насиловать вас, Эйврил, но я ничего не сказал о соблазнении. Вы серьезный соблазн для человека, у которого мало наслаждений, как у меня сейчас. Непростая задача». «Ну, я не намерена становиться одним из ваших немногих наслаждений», — возразила она, крепко сжав одеяло у подбородка. «Достаточно дразнить меня. Расскажите о том, что вы делаете на этом острове». Она вовсе не думала, что он дразнит ее, но его следовало осадить, чтобы сама возможность дразнить ее показалась немыслимой. «Что вы можете сделать, будучи здесь?» — недоумевала она. «Я жду сигнала. Источник, который первым зародил во мне подозрение, сказал, что когда осведомитель, не будем называть его имени, получает бумаги для своих хозяев, то выходит на бриге из Хайтауна и встречается с французским военным бригом за западными скалами. Мы захватываем здешнее силийское судно и отправляемся на рандеву. Мысль о двойной добыче не позволяет ослабеть боевому духу моих людей. Понимаю и верю вам. Он поклонился, но она была уверена, что это иронический жест. Поскольку теперь я знаю правду, вы можете отпустить меня. Я не предам вас, даю слово. Отпустить вас? Моя дорогая Эврил, вы должны понимать, что это невозможно. Невозможно? Почему? Вы не доверяете мне? В негодовании Эврил спустила ноги с кровати и встала, завернувшись в одеяло, несмотря на боль в плече. Глаза Люка расширились, когда она подлетела к нему. Одеяло стало сползать, и ей пришлось остановиться, чтобы завернуться плотнее. — Перестаньте глазеть на меня! — Открывается столько всего! На что стоит поглазеть, когда вы так порывисты? — сказал он, поднимая глаза, очарованные увиденным зрелищем. «Вы умная женщина. Думайте, где вы находились с тех пор, как затонул корабль?» Люк сел за стол на безопасном расстоянии от нее, прежде чем продолжить. Прошло 4 дня после крушения. Военный флот и местные рыбаки прочесали все острова, заглянули под каждый камень, до которого не дошел прилив. На островах не более 300 душ. Где среди них вы могли прятаться? Итак, что за историю вы будете рассказывать? Я не знаю, призналась она, но разве я не могу все рассказать губернатору? Люк отрицательно покачал головой. Думаете, он может быть замешан? Тогда мне следует остаться здесь, как я полагаю. Но как долго? Я ожидаю получить сигнал в течение этого дня, самое позднее завтра. Сейчас происходит множество событий, о которых должен сообщить осведомитель, и я думаю, мы выследим его. Но что теперь? Она подошла к сушившейся перед огнем одежде. Ее уже почти можно носить. Мысль о возможности одеться, чтобы выйти из лачуги и избежать общества Люка, привела к другому вопросу. Знают ли остальные, что я собиралась бежать? Нет. И было бы крайне опасно для вас, узнай они об этом. Теперь мы должны появиться перед ними так, будто все это время улучшали свой аппетит. Я не хочу, чтобы вы снова целовали меня. Эврил сделала шаг назад, но поняла, что это приведет ее прямо к кровати, и остановилась, держась за спинку стула. Лжец! Люк встал и потянулся всем телом. И она обнаружила, что не может отвести от него взгляда. Неужели было недостаточно увидеть его обнаженным, сильным, мужественным, возбуждающим? «Ах, перестань же!» «Скажи мне, почему нет?» — недоумевал он. «Потому что вы лицемер. Вы осуждаете этого адмиралтейского родственника за принуждение девушки к близости и сами заставляете меня целовать вас». «Разве я заставляю вас?» Он подошел и присел на край стола, может быть, в 2 футах от нее. Слишком близко, чтобы чувствовать себя спокойно. «У меня нет опыта с мужчинами. Я не знаю, как противостоять тому, что вы заставляете меня чувствовать», — призналась она. «Я хочу сказать «нет». Но отчего-то, когда вы прикасаетесь ко мне, не могу этого сделать. Я, должно быть, совершенно потеряла рассудок. Эврил замолчала, глядя в сторону и пытаясь скрыть румянец, прилипший к ее щекам. — Ничуть. Вы просто чувственны, — объяснил Люк. — Вам не нравится, когда мы целуемся? — Нравится. И это неправильно. — Это совершенно правильно. Это естественно. «Я обручена», — вдруг призналась она, поразившись тому, что совершенно забыла об этом обстоятельстве. «Я не вспоминала о виконте Брэдоне с тех пор, как наш корабль налетел на скалы. Я возвращалась из Индии в Англию, чтобы выйти за него замуж, и не вспоминала о нем, даже когда вы поцеловали меня. Как же она могла забыть настолько важные обстоятельства? Как могла наслаждаться ласками другого человека? Она смотрела на Люка, пребывая в ужасе от себя самой. Это самое шокирующее из того, что произошло. Он опустил руку, которой касался ее щеки. Эврил обручена. Это не должно было ничего изменить, но все же едва заметно изменило. Сделало ее еще более желанной. Он никогда не соревновался с англичанами в обладании женщиной. Если бы он женился, то только на французской эмигрантке из хорошей семьи, с титулом. Он не стал бы просить денег, но вложил бы свои, полученные за службу на флоте, притом с осторожностью, понес бы небольшие расходы, но не связывался бы с землей, если только Бонапарт не потерпит поражения. В этом случае он смог бы вернуть то, что принадлежит ему по праву. Все, чего он желал, вернуть хорошую французскую кровь в семейство де Оне. После того, что произойдет здесь, он либо умрет, либо всерьез займется поиском невесты. Бонапарт не мог продержаться долгое время, так Люку подсказывало шестое чувство, и через 3 или 4 года ему следовало бы приехать во Францию и вернуть принадлежащее ему по праву. Женщина, стоящая перед ним, смешно спрятала руки под одеялом. Ее лицо выражало одновременно и замешательство, и вину. «Шокирует то, что вы забыли о нем? Удивительно. Возможно, я нахожу это лестным для себя». Она послала ему испепеляющий взгляд. Впрочем, кораблекрушение и угроза пойти на дно вместе с судном могут оправдать легкую забывчивость. Вы любите его? Разумеется, нет, если она смогла забыть о нем, когда ее целовал другой мужчина. Она чувственна, но не без сознания. Однако Люк помнил, что Эврил не знала поцелуев прежде. Люблю? Нет, я не ожидала даже, что буду любить его. Любовь, разумеется, не имеет ничего общего с браком в аристократических семьях. Вы думаете в точности так же, как и я. Брак — это династия и земли. Ваш отец нашел вам подходящую партию. Должно быть так, если девушку отправили в такое далекое путешествие. Я никогда не встречалась с ним и не получала от него писем. Но папа устроил все так, что в этом не было нужды. Это превосходная партия для меня, — добавила она. Все так говорят. В этих словах звучал оттенок непокорности, на котором он почувствовал ее сомнение. Его отец, граф Кинсбери, Эврил будто козырь на стол положила. «Да, на бумаге очень хорошая партия», — Люк кивнул. «Вы знаете его?» «Я встречал его». Люк тщательно сохранял беспристрастность в голосе, но не знаком с его сыном. «Если этот Брэдден такой же мод и игрок, как его отец, тогда Эврил ожидает самый неприятный удар, о чем только думал ее отец. Полагаю, ваша семья состоит в отдаленном родстве с Кинсбери?» «О, нет!» — улыбнулась она. «Обороняется», — подумал Люк. «Интересно, что дальше?» «Мой отец, сэр Джошуа Хейден, коммерсант». Таким образом многое прояснялось. Граф Кинсбери, несомненно, обеспечил бы превосходное сочетание своей новоиспеченной родственницы. Но что, спрашивается, получал сэр Джошуа? Возможно, влияние на судейских чиновников, с которыми близко знаком граф. По сути, это торговая сделка. Люк пересмотрел свои предрассудки. Он не восхищался дочерьми обрюзгших городских торговцев, не уделял им и толики внимания. Де Оне не женится по расчету. Эврил, однако, казалась лишена всякого намека на вульгарность. Господи, Брэдден будет беспокоиться, когда известие, что корабль затонул, достигнет его, — сказала она, нахмурившись. Похоже, ей не приходило в голову, что виконт обеспокоится куда более, когда обнаружит, что его невеста провела несколько дней неизвестно где, не сопровождаемая матерью. Мисс Хейден вполне могла обогнуть половину мира, выжить в кораблекрушении и в конце концов обнаружить помолвку разорванной, а себя отвергнутой. Но это не проблема Люка. Он должен был захватить два брига, противостоя серьезным трудностям, и сделать это с командой, будто вышедшей из преисподней, после чего ему останется только молиться, чтобы все это помогло раздобыть доказательства, разоблачить предателя и восстановить собственную честь. Опекать, подобно старой леди, невинную барышню, в этих обстоятельствах невозможно. С того момента, когда он принял решение оставить ее в этой заброшенной лечебнице и не сообщать о ней военному судну, ее репутация была настолько близка к гибели, что уже не важно, произойдет ли с ней что-нибудь. Эврил Хейден уже не невинна в глазах света. И даже если он будет держать в узде свои желания и инстинкты, это ничего не изменит. Он смотрел на нее, думая об этом, и его тело наполнялось мужской силой. Она олицетворяет собой искушение, и он не в настроении жертвовать собой.